Зов мертвых. 1. В понедельник, через два дня после смерти Элизабет Уэртон, Ходжес вновь сидит в итальянском ресторане «Ди Массио». В последний раз он приезжал сюда на ланч с бывшим напарником. Теперь обедает в компании Джерома Робинсона и Джанель Паттерсон. Дженни говорит, что костюм ему к лицу, и тот действительно сидит лучше, потому что Ходжес сбросил несколько фунтов, так что глок на бедре практически не виден. А Джерому нравится новая шляпа, коричневая Федора, которую Дженни импульсивно купила Ходжесу в этот самый день и вручила со словами, что теперь он частный детектив. А любой уважающий себя частный детектив обязан носить Федору, чтобы при необходимости сдвигать ее на одну бровь. Джером надевает шляпу и сдвигает под нужным углом. «Я похож на Богги?» Одно из прозвищ Хамфри Богарта. «Не хочется тебя разочаровывать», — говорит Ходжес. «Но Богги был белым». «Настолько белым, что практически светился», — добавляет Дженни. «Забыл». Джером возвращает Федору Ходжесу, который кладет шляпу под стул, думая о том, как бы не забыть ее при уходе. Или не наступить на нее. Ходжес радует, что его гости сразу находят общий язык. Джером, умудренный опытом голова на юном теле, как часто думает Ходжес, едва заканчивается интермедия со шляпой, призванная растопить лед неловкости, поступает совершенно правильно. Берет Дженни за руки и говорит, что сожалеет о ее утрате. «О двух утратах», — добавляет он. «Я знаю, что вы потеряли и сестру. Если бы я потерял свою, превратился бы в самого печального человека на земле. Барб, конечно, заноза, но я люблю ее всем сердцем». Дженни с улыбкой благодарит. Поскольку Джером еще слишком молод, чтобы пить вино, все заказывают ледяной чай. Дженни спрашивает Джерома насчет колледжа, и когда упоминается Гарвард, закатывает глаза и восклицает. «Гарвард, это ж надо ж! Масса Ходжес надо искать новый мальчик косить траву», — подхватывает Джером, и Дженни так смеется, что выплевывает кусочек креветки на салфетку. Она краснеет, но Ходжесу приятно слышать ее смех. Тщательный макияж не может полностью скрыть бледность щек и темные мешки под глазами. Когда он спрашивает, нравится ли тете Шарлотте, дяде Генри и Холли Барматуньи большой дом в Шугархайтс, Дженни сжимает руками голову, словно она раскалывается от боли. «Тетя Шарлотта сегодня звонила 6 раз. Я не преувеличиваю. 6. В первой сообщила, что Холли проснулась ночью, не поняла, где находится, и у нее случилась паническая атака. Тетя Ша сказала, что уже собралась вызвать скорую, но дядя Генри успокоил Холли, заговорив о NASCAR. Она без ума от автомобильных гонок, не пропускает ни одного показа. И, как я понимаю, Джефф Гордон для нее царь и бог». Дженни пожимает плечами. «Кто бы мог подумать?» «А сколько лет Холли?» — спрашивает Джером. «Примерно моего возраста. Но она в какой-то степени страдает от... наверное, можно так сказать, задержки эмоционального развития». Джером обдумывает ее слова, потом говорит. «Ей, возможно, надо получше присмотреться к Кайлу Бушу». «Кому?» «Неважно». Дженни говорит, что тетя Шарлотта также звонила, потому что ее поразил огромный месячный счет за электричество. Удивили своей заносчивостью соседи. Она обнаружила огромное количество картин, и все это современное искусство ей не по вкусу. Она хотела отметить, точнее объявить, что если Оливия думала, что все эти лампы из карнавального стекла, ее явно обвели вокруг пальца. Последний звонок, за несколько минут до отъезда в ресторан, достал Дженни больше всего. По словам тети, дядя Генри хотел сообщить Дженни, что, согласно наведенным им справкам, отменить кремацию еще не поздно. Она сказала, что эта идея очень расстраивает брата. Он называет кремацию похоронами викингов, а Холли даже не может об этом говорить, в такой впадает ужас. «Вопрос с их отъездом в четверг решен», — говорит Дженни, — «и я уже считаю минуты». Она сжимает руку Ходжеса и добавляет. «Есть и хорошие новости. Тетя Ша говорит, что Холли к тебе очень прониклась». Ходжес улыбается. Сказывается мое сходство с Джеффом Гордоном. Джейни и Джером заказывают десерт. Ходжес — нет, дабы не впадать хотя бы в один из смертных грехов. Потом, за кофе, он переходит к делу. Он привез с собой две папки и теперь вручает их своим гостям. «Все мои записи. Я привел их в порядок и хочу, чтобы они были у вас на случай, если со мной что-то случится». На лице Джейни тревога. «Что еще он сказал тебе на этом сайте?» «Больше ничего». Лжет он легко и непринужденно. «Всего лишь мера предосторожности». «Вы в этом уверены?» — спрашивает Джером. «Абсолютно. В этих записях нет ничего конкретного, но это не значит, что мы не приблизились к цели. Я вижу направление расследования, которое может, повторяю, может, вывести нас на этого парня. А пока очень важно, чтобы вы постоянно следили за тем, что происходит вокруг». «Буна, буна и еще раз буна», — говорит Джейни. «Именно». Он поворачивается к Джерому. «И на что ты будешь обращать внимание прежде всего?» Следует быстрый и уверенный ответ. «На часто появляющиеся автомобили, особенно те, где за рулем достаточно молодые мужчины, скажем, от 25 до 40 лет. Хотя я думаю, что 40 уже старость. То есть вы, Билл, ходячая древность». «Никто не любит остряков», — назидательно сообщает Ходжес. «Со временем ты это поймешь на собственном опыте, молодой человек». Элейн, менеджер зала, подходит, чтобы узнать, все ли в порядке. Они заверяют ее, что все прекрасно, и Ходжес просит принести всем еще кофе. «Конечно», — улыбается она. «Вы выглядите гораздо лучше, чем в прошлый раз, мистер Ходжес. Извините, если говорю лишнее». Ходжес не возражает. Он и чувствует себя гораздо лучше в сравнении с прошлым посещением ресторана. И не только потому, что сбросил 7 или 8 фунтов. Когда Элейн уходит, официант наливает кофе, Джейни наклоняется над столом, ловит взгляд Ходжеса. «Какое направление? Скажи нам». Он думает о Дональде Дэвисе, который признался в убийстве не только жены, но и 5 женщин на площадках отдыха у автострад Среднего Запада. Скоро симпатяга мистер Дэвис попадет в тюрьму штата, где без всякого сомнения останется до конца жизни. Ходжес такое уже видел. Он не настолько наивен, чтобы верить, что любое убийство раскрывается. Но в большинстве случаев так и происходит. Обязательно появляется какая-то ниточка. Скажем, в заброшенном карьере обнаруживается тело жены. Словно есть некая вселенская сила, которая, пусть и не так быстро, как хотелось бы, пытается воздать убийцам должное. Детективы, расследующие убийства, читают донесения, опрашивают свидетелей, сидят на телефоне, изучают результаты криминалистической экспертизы и ждут, когда эта сила сделает свою работу. И как только она вмешивается, если вмешивается, появляется тропа. И очень часто она ведет прямо к убийце, тому человеку, которого мистер Мерседес в своих письмах называл «перком». Ходжес смотрит на своих сотрапезников. «А если Оливия Трелони действительно слышала призраков?»